«Значит, известно, что она находится у мужа. Значит, не сегодня-завтра узнается, что Ульяна пропала с заимки невесть куда. Значит, явится спрос к Тимофею, куда девал жену. А Енисей река сумасшедшая. Не груженую он грузит, а груженая разгружает. Каких камней не наверти на покойницу? Эти похороны неверные. Течение очень может развязать труп и выбросить его где-нибудь на мель в протоке». Покуда Тимофей горевал и раздумывал, к заимке со стороны ближнего села подходил человек. Был он богатырского роста, в грубом пиджаке домотканого сукна, штаны засучены в высокие сапоги. Из-под московского картуза глядели глаза орлиные, суровые, смелые и зоркие. Сивые усы, сивая борода. Звали этого человека. Впрочем, все равно, как его звали, а кличка ему в округе была Потап. Был он старый политический ссыльный, бомбист, отбывший долгую каторгу и поселение, и потом брошенный под гласный надзор в степное село. Жил на проще много лет, омужичился, стал хозяином, и, как часто бывает с поднадзорными властного ума и характера, если они попадают в очень глухое захолустье, сделался человеком необходимым для крестьянства, своего рода моральным начальством, которое иной раз повлиятельнее начальства коронного. Тимофей зазрил Потапа издали на буграх. Сперва испугался, потом обрадовался. Потап был как раз человек, подходящий Тимофею для помощи и совета. Что Потап поверит ему и не подумает, будто он убил Ульяну, Тимофей не сомневался. Потап поверил. Положение трупа, характер ушибов и ран на теле Ульяны убедили старика, что Тимофей говорит правду. Сомнения и страхи Тимофея он тоже понял очень хорошо. Без вины разорят и засудят. Прежде всего, это надо зарыть. Подняли мужчины мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось так, затем, что под наземом земля талая, рыхлая и легче, скорее берет ее заступ. Ведь по Енисею летом уже на аршин вглубь почва промерзлая, что камень, хоть разбивая ее ломом и руби топором. А стояло не лето уже, ранняя осень, дни бежали к покрову. Работали часа два. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой яме, плотно засыпанной песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор назема. «Теперь, — сказал Потап, — сядем да померекаем, как избыть беду твою дальше. Я так полагаю, Тимофей, что оставаться на заимке тебе никак нельзя». «Страшно, Потап Ильич, — сознался Тимофей, — хотя баба была самая ледащая, и никакой вины моей в ее смерти нету, а все же. Разумеется, кому приятно жить одному в пустыне и труп под ногами чувствовать? Но помимо того, опасно, что родня, знакомцы, начальство вскоре хватятся твоей Ульяны, начнут ее искать, а перед следствием и допросом я тебя знаю, ты спасуешь. Ну и готов, черту баран, ни за что, ни про что. Сахалина хватишь. Надо тебе уехать, друг любезный, уезжай». «Я бы с радостью, Потап Ильич, только боязно». «Не подать бы на себя еще большего подозрения. Скажут люди, что за диковина. Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофею скакал невесть куда, будто оглашенный. Это не иначе, что он ее извел, добежал». «Да», — спокойно возразил Потап, — «ты совершенно прав. Бежать одному без жены я тебе не посоветую. Прямая улика, накроют. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою». «То есть как же это с женою, Потап Ильич?» «Так, с женою, с Ульяною». «Позвольте, Потап Ильич, мне невдомек. Ослышался я, что ли, или плохо вас понял? А зарывали-то мы с вами сейчас кого же?» «Ульяну зарывали». «Ну?» «Чудак, Ульяну зарыли, а паспорт от нее, небось, цел остался. Нечто не знаешь, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта. Теперь, покуда не станет известно, что Ульяны твоей больше нет на свете, которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, та и будет Ульяною, понял?» «Однако понял», — протяжно сказал Тимофей. «Покуда ты назем ворочил, я твое дело обмозговал. Слушай, тебе совсем не бежать надо, а просто уехать, открыто уехать, у всех навести. Ну, в Красноярск, что ли, скажись, будто за покупками. И дам я тебе в попутчице одну женщину, то есть девушку. Она из наших, политических, только в политику-то совсем не по характеру своему попала, а больше как кур во щи. Тоскует здесь ужасно, а сослана на 5 лет». Человек хороший, но воли большой в себе не имеет, страдать и терпеть неохоче, да и не понимает хорошо-то, за что терпит. Вообще лишняя она здесь. Я давно уже порешил устроить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случая найти нельзя. По приметам она с Ульяной сходится, ты ее знаешь. Это Лиза Басова. Моложе покойницы немножко, да это пустяки, сойдет. Вся твоя обязанность, стала быть, сводится к тому, что ты увезешь ее из наших мест, как будто бы свою жену, и доставишь, куда мы тебе назначим. А затем, пожалуй, хоть и домой возвращайся на заимку. Скажешь людям, что жена поступила служить господам на место в Красноярске или Томске. Можно, пожалуй, и паспорт ее там прописать. А то просто жалуйся, что, мол, запила, бросила меня в губернии.